Глава 5. Дом красоты. «Смотри-ка! Старые знакомые! Из девушки из бюро пропусков словно всю энергию выкачали!» — ошарашенно проговорил Артур Верховцев. «Кажется, из меня тоже забрали много энергии», — устало произнесла Аня, потирая свои ноги, которые сильно гудели от неожиданной пробежки, да еще и в школьных туфлях. Артур сочувственно смотрел на подругу и отряхивался от пыли, которая оказалась и на его школьных брюках, и даже на рубашке. Легкое шуршание бумаги в кармане напомнило ему о конверте, подобранном на полу, управлении управлениями и под управлениями города Мерт. Спустя несколько секунд конверт стал очень теплым, почти горячим. Артур Верховцев испуганно вытянул его из брюк и швырнул на землю, словно это была горячая картошка из костра. Оказавшись на земле, конверт засиял, как новогодняя гирлянда, закрутился на месте, как юла, и резко открылся, как открываются маленькие шкатулки, если нажать на кнопочку сбоку. Затем из конверта вылетел небольшой листок бумаги, такого же размера, как и те, на которых выписывались индульгенции в городе Мерт. Листок повис в воздухе прямо перед ребятами. Аня Волкова, как завороженная, взяла его в руки и прочитала золотистую надпись в левом верхнем углу. 13 привычек. «Привычки? Серьезно? Я думал, в этом конверте что-то ценное», — проворчал Артур, рассматривая пальцы своей руки. «Нет ли ожога?» Но ожога, конечно, никакого не наблюдалось. «Может, это какие-то очень полезные и нужные привычки, раз они оказались в управлении управлениями?» «Ну да. Например, всегда слушайте учителей или смотрите по сторонам, когда переходите дорогу». «Или сначала делайте уроки, а только потом играйте в компьютерные игры», — рассмеялась подруга, показав пальцем на Артура. Друзья принялись с таким воодушевлением накидывать еще варианты, что уже через минуту возле них собралась стая ворон, которые ходили рядом и что-то каркали. Еще через минуту к воронам присоединились чайки и стали громко орать, будто тоже что-то придумывали. «Артур, что ты делаешь? Ты осуждаешь взрослых за то, что они просят тебя что-то делать или, наоборот, не делать?» — воскликнул испуганно ангел-хранитель. «Да я просто смеюсь!» — лишь отмахнулся в ответ Артур Верховцев и вспомнил, как совсем недавно мама просила его надеть куртку вечером на прогулке, а он отказался, потому что посчитал это глупым. Резкий порыв ветра взъерошил волосы Артура и Ани. Друзья сразу замолчали, а из глаз их потекли слезы. Ветер был таким холодным, словно прилетел сюда прямиком с Северного полюса. Птицы, что собрались на разговор, разлетелись в разные стороны. Чуть поежившись, Артур вспомнил о ветровке, которая осталась в школьном гардеробе, и об уличных кроссовках в мешке для обуви, висевшем там же. «Никогда не осуждай других людей. Ты не знаешь наверняка, почему они что-то говорят или делают. Осуждение всегда обращает равновесные силы против тебя самого», — проговорил ангел-хранитель. Артур Верховцев виновато улыбнулся и замолчал, глядя под ноги. «Артур, здесь появляется еще надпись!» — громко воскликнула Аня Волкова, показав на листок из конверта. На белом листочке медленно показались отдельные буквы, затем они соединились в слова, и вскоре перед друзьями засияла золотистая цифра 1. Первое. Искать пользу в любом событии. «Ого! Получается, это первая привычка», — проговорила Аня и с опаской посмотрела вокруг. Ни одного преследователя рядом с воротами не было. Даже заснувшая на мусорном баке девушка из бюро пропусков куда-то исчезла. Зато к Артуру и Ане на большой скорости приближались две девочки лет 8 или 9 с почтовыми сумками, перекинутыми через левое плечо. «Это точно они. Смотри, темные волосы, родинка на щеке. Да и вон какой высокий. А где у нее косички? Волосы светлые, глаза голубые вроде. Но где косички? Волосы распущены». Донеслись до друзей взволнованные возгласы детей-почтальонов. Артур и Аня переглянулись. Убегать не стали, решили узнать, кто их ищет. «Здравствуйте, Верховцев Артур и Волкова Аня?» — спросила одна девочка-почтальон. Те молча кивнули. «У нас для вас приглашение на собрание в большом зале», звонко проговорила другая девочка-почтальон, а потом подошла ближе к Ане и тихо осведомилась, где ее косы, про которые говорили гномы Саша и Паша. Аня тотчас посмотрела на свои волосы. Они были распущены и растрепаны. Резинки, что так ответственно держали несколько уроков ее красивые колоски-косички, потерялись. Они, должно быть, сейчас лежали где-то за большими коваными воротами, куда возвращаться не было никакого желания. Оставив Артура и Аню с приглашениями в руках, юные почтальоны ушли прочь по широкой грунтовой дороге, по той, откуда и пришли. Собрание было запланировано на 18:00, а телефоны показывали почти 3 часа дня. Друзья решили не задерживаться возле неприятного здания за воротами и двинулись вслед за девочками, которые успели далеко убежать. Слева и справа потянулись многоэтажные городские постройки. Это были и довольно вытянутые административные здания в 2 этажа, и жилые 5-этажки, в одной из которых жил бухгалтер кафе Иван Иванович. «Получается, мы уже в городе Мерт», — кивнул в сторону знакомого дома Артур Верховцев. «Конечно, управление вряд ли стали бы располагать за пределами города», — рассудила Аня. Она была расстроена, что ее косы растрепались. Немного загрустив, Аня напрочь забыла и про приглашение на большое собрание, и про волшебный конверт с привычками. Волосы ей казались жутко грязными и неопрятными. Они беспорядочно развивались на ветру, запутываясь при каждом сильном порыве. Наконец, Аня Волкова остановилась, плюхнулась на скамейку на обочине дороги и сильно нахмурилась. «Что случилось?» «Ничего. Мне нужно где-то умыть лицо и заплести волосы. Я так больше не могу». «Да ладно тебе, все хорошо». «Нехорошо», — буркнула в ответ Аня и, скрестив на груди руки, откинулась на спинку деревянного сиденья. В этот момент на другой стороне дороги она заметила небольшое одноэтажное здание из бледно-серого камня с красной дверью. Вывеска на двери гласила «Дом красоты». «О, это то, что мне нужно. Я сейчас». Воскликнула Аня и беспечно помчалась к зданию. «Ладно, я здесь тебя подожду», — только и успел крикнуть вслед Артур. У входа Аню Волкову встретила милая феечка с разноцветными крылышками. Она была такой маленькой, что легко могла бы поместиться на ладошке. «Мы рады приветствовать такую красивую девочку в нашем доме красоты и готовы сделать эту девочку еще красивее», — тонким голоском проговорила она. Выслушав гостью, крошечная фея позвала других фей, и они увели Аню внутрь здания. Артур решил не мешать и остался на улице. Однако уже через 10 минут он принялся беспокойно ходить взад и вперед перед домом красоты. Несколько раз он подумывал зайти в помещение, но не осмеливался. А когда Аня, улыбающаяся, с завитыми белыми кудрями, обсыпанными какими-то блесками, вышла на улицу, выдохнул с облегчением. «Ну что, все в порядке, можем идти?» «Ага, все хорошо». «А где твои косички? Ты же хотела заплести волосы», — бросил Артур, направляясь к дороге. «А я решила оставить их распущенными и завить». Чуть заикаясь, пролепетала Аня и встала на месте, как вкопанная. Она была растеряна и смотрела, словно сквозь Артура, куда-то в пустоту. Артур Верховцев остановился и вдруг заметил в ее руках какие-то листы бумаги, исписанные серыми чернилами. «Что это у тебя?» «Это мне предложили», — бессвязно пробормотала Аня. Артур не мог понять ни слова. В смятении он подошел к ней и выхватил из рук бумаги. «Договор, витамины, вода, воздух. 20 монет в час. Это что же, 480 монет в сутки получается, а за неделю больше 3000 монет?» И тут Аня Волкова разрыдалась. Слезы потекли ручьем по ее лицу. Она пыталась их убирать, но из глаз каждую секунду лились все новые и новые порции соленой воды. «Подожди, не плачь. Расскажи, что случилось», — нервно проговорил Артур. Он впервые видел Аню плачущей и совсем не знал, как стоит обращаться с девчонками, когда те льют слезы. Мне предложили целый год ухаживать за моими волосами». «Год? Так нас, может, завтра уже не будет в городе Мерт», — вырвалось у Артура, после чего Аня разревелась еще сильнее. «Они сказали, что нужно срочно спасать мои волосы. Им нужны витамины и специальный воздух. Я подписала с ними договор». Последнее слово она протянула так, словно это было самое страшное слово на свете. «Договор? А ты читала его?» «Читала, но феи все время что-то говорили, говорили, и я сама не поняла, как подписала его». «Ну, может, и правда твоим волосам будет хорошо», — промямлил Артур, пытаясь хоть как-то приободрить Аню. «А можно расторгнуть с ними договор?» — с надеждой спросила Аня, на секунду прекратив плакать, и посмотрела на друга так, будто от его слов зависело ее будущее. «Конечно, можно. Мой папа говорит, что любой договор можно расторгнуть в любое время». «Правда?» «Точно тебе говорю. Пойдем скорее туда». Артур решительно направился к двери дома красоты, сжимая в руке договор. Аня наспех вытерла слезы и припустила за другом. Сначала феечки уговаривали не расторгать выгодный во всех смыслах договор, затем предложили на выбор несколько подарков к договору, потом принялись взывать к совести и говорить о том, что такие большие дети должны нести ответственность за свои поступки и не передумывать, когда им хочется. Но Артур и Аня были непреклонны и требовали расторжения договора, заключенного обманным путем. Лишь спустя час удалось разорвать все договоренности с домом красоты. Феи больше не улыбались и не говорили приятных слов Ане. Они злобно ухмылялись и пророчили скорое выпадение всех ее волос.